За ночь сделал лишь малую часть дела, слишком сложно резать кожу, сохраняя и удерживая целостность встроенных в нее плетений. Обрезки кожи тоже пойдут в дело, из них нужно пошить капюшон и маску для лица, чтобы на снегу увидели лишь очередной сугроб вместо человеческого тела. Старик был даже рад, что я остался у него пересыпать день. Нравилось ему мое молчаливое общество. Может, он видел во мне возможного наследника, продолжателя дела жизни. Я просто боялся его о том спросить. Одного случайно вылетевшего слова хватит убить робкую надежду, что в его возрасте чревато, а он мне пока нужен. Разузнал у него подробности о заинтересовавшихся мною вождях и их племенах. Они демонстративно игнорировали его мастерскую, ибо им хватало своего оружия, а все излишки они перепродавали таким же дикарям. Торговали напрямую с республиканцами, да и уходящие с караванами купцы часто останавливались около их стойбища, скрытно догружая телеги. То есть они тут не сами по себе, а в сложившейся годами системе тайной торговли чем-то запретным. Крепко повязаны с ней важные люди. И тут появляюсь я такой красивый весь в белом. Хоть в пещерах прячься. Если сейчас отступлюсь, себя перестану уважать. С этой мыслью продолжил аккуратно перешивать меховой маск-халат. Утром старик принес известие о появлении в поселении множества вооруженных дикарей. Пока те ведут себя сдержанно. Ходят, чего-то высматривают. Или ищут кого. Но местные уже обеспокоились, готовясь защищать собственное добро. Сунулись к фактории республиканцев. Вдруг те в курсе творящейся суеты, а там пусто. Все ушли через ход под горами на другую сторону хребта, оставив только голые камни, даже стекла из окон забрали. Впрочем, подобное уже бывало в холодные зимы. Сейчас же пика до холодов еще декады три, настоящая зима только началась. Беспокойство жителей усиливалось. Все дружно забаррикадировались по своим домам и ждут возможного нападения. В своем доме, говорят, и стены помогают. Старик облачился в свою старую наемничью броню, повесил на пояс две ухватистых палицы и короткий клинок. Ждем гостей. Я же снова завалился спать, когда начнется, меня разбудит. Выспался хорошо к самой темноте, нас опять все подло проигнорировали. Старик сильно вымотался и перенервничал, сменил его на дежурстве, продолжив монотонное занятие. Постепенно я приловчился, и дело пошло быстрее. Штаны полностью готовы, меховые накладки на сапоги тоже. Проверил, сидят удобно. У куртки осталось укоротить правый рукав и пришить готовый капюшон. Маска для лица выкроена из лоскутков. Прихватив их нитками, намочил кожу, наложил на лицо и подал силу из источника. Швы быстро срослись в единый кусок. Форма удачно повторила мою физиономию. Посмотрелся в отражение на полированном медном топоре. Едва выделяются только прикрытые мехом узкие щели для глаз. Продолжим. За спокойную ночь дежурства окончательно доделал костюм, приведя его в идеальное состояние насыщением силы. Наконец-то разобрался и в работе встроенных плетений. Помимо поддержания целостности и обогрева владельца, они обеспечивали эффект дополнительной маскировки. Мех практически сливался со снежной поверхностью. Как именно это работало, я не смог разобраться. Легкое движение силы и окрас меха полностью меняется вместе с изменением внешней фактуры. Даже подумал, что этим свойством изначально обладал еще живой носитель шкуры. Снова долго смотрелся в отражение, ища очевидные изъяны получившейся маскировки. В снегу вряд ли кто заметит, разве только по ауре отследят. Но я уже догадался, сходными талантами здесь владеют считанные единицы. И то, наверное, больше рассказывают, чем реально владеют. На четвертые сутки переполох в селении окончательно успокоился. Местные поняли и даже осознали, горцы старательно ищут кого-то постороннего, лично к ним у них особых претензий пока нет. Выставили патрули и ждут. Можно смело расслабиться и перестать дергаться от каждого шороха и пугаться сильного порыва ветра. Дикарям скоро надоест напрасно мерзнуть, и они вернутся к себе в стойбище, к теплым очагам, мягким бабам и многочисленным детям. Плодятся ведь как те ящеры. Я тоже ждал. Ждал удобного момента, чтобы тихо выскользнуть за околицу поселения. Там есть защитная стена примерно в два моих роста и что-то напоминающее закрывающиеся ворота. Правда, закрывались они, наверное, при первой же и последней проверке сразу после постройки. Чтобы понять, куда дальше лезть и с кем говорить, нужно тихо взять языка, сработав подлесного ящера. Те были условно теплокровными, могли сохранять тепло внутри тела, с морозами становились только злее и опаснее. Они затаивались на несколько суток в снегу, чтобы в удобный момент броситься на зазевавшуюся добычу. Иногда ящеры прятались группками по 3-4 особи. Хоть здесь их изрядно проредили еще по теплу, с холодами наверняка новые подтянулись. Горцы благоразумно перемещаются только отрядами по 5-6 человек, потому отбить невольного информатора будет весьма проблематично. Или есть и другой вариант. В их маленьком квартале людней не стало. Вожди так и жили там с ближним кругом и несколькими телохранителями, отгородившись от своих соплеменников. Старик по моей просьбе зашел проведать трактирщика, купил у него чуток продуктов, обсудил последнее известие. Того ввели в большое разорение, ибо столовались наглые горцы именно у него. Платить? Больно надо. Обойдется. Вспомнили и меня недобрым словом. Куда-то мелкий подлец запропастился, а им теперь последствия разгребать. А я-то надеялся на серьезную эскалацию конфликта. Продумав все подходящие варианты, решил все же рискнуть. В темноте пробрался прямо к логову вождей, перемахнув через каменный забор и затаившись на засыпанной снегом плоской крыше самого большого строения без окон. Скорее всего, это был склад или закрытый загон для ящеров. Со всеми возможными предосторожностями медленно растянуло и обострил чувства, словно при охоте на осторожных сурикатов. Тишина и покой, но радоваться рано. Потянулись часы наблюдения и ожидания удачного момента. Достаточно быстро определил, что территорию охраняет всего 6 бойцов. Как охраняет? Просто выходили раза 3 за день несколько хмурых мужиков из отдельного домика, внимательно оглядывались по сторонам, проходили 2-3 круга по натоптанным в снегу тропинкам внутри забора и прятались обратно в тепло. От сторожевой собаки было бы куда больше пользы, да вот беда, где бы ее еще тут взять? Разве ящера приручить? Нюх и слух у него отменный, свистит он громко, сойдет вместо лая. Я же ждал удобного момента, чтобы незаметно проникнуть в центральный дом, благо кроме 2 толстяков туда захаживала только прислуга, чтобы подкинуть дров в печку. Сами вожди уходили утром в трактир и возвращались только к темноте. Просидев на крыше целые сутки без всякой пользы, в ночной темноте вернулся в свою каморку на постоялом дворе, ловко взобравшись по стене и проникнув через окно. Вещи вроде бы лежали на прежнем месте, однако их кто-то трогал. Стоило проверить, все ли сохранилось. Ага, из рюкзака пропали мешки с монетами, ягодами силой товар от республиканского путешественника тоже куда-то задевался. Осталось примитивное оружие, одежда, рюкзак, да и все. Что же трактирщик оказался гораздо глупее, чем я думал. Хрен с ними с деньгами. Без ягод силы я тоже как-то перебьюсь. Вот лука реально жалко, за него я уже хочу убивать с особой жестокостью. Придется трактирщика вразумить, но только после того, как разберусь с дикарями. Вы меня искали, но я нашел вас первым. Тихий злой шепот мгновенно выморозил воздух в хорошо протопленной комнате. Толстые клиенты застыли с открытыми ртами, прекратив неспешный треп ни о чем. Пробраться в дом вождей после детальной разведки оказалось очень просто. Замки на дверях отсутствовали как явление. Зайти следом за сгорбленным истопником, спрятавшись в темном углу и все дела. Истопник даже не смотрел по сторонам, следуя по одному маршруту от дровяного сарая к печке и обратно. Очень старый, весь белый от седины горный дикарь в простых тряпках на теле. Но при этом именно он вызывал у меня самую заметную опаску. И вроде бы аура вполне обычная, чуть ярче, чем у других дикарей. Тяжелая шаркающая походка, опущенный в землю давно потухший взгляд. Но он ходит в простой тряпке по холоду и легко тащит в руках весьма приличную по весу вязанку дров. Знающему человеку одно это уже о многом говорит. Оружия при нем не видно, но и простой камень в его руке может стать реально смертоносным. Его присутствие могло спутать все мои планы. Но при его встрече с телохранителями вождей я отметил, что он абсолютно глухой, так как те общались с ним исключительно жестами, приказывая ему притащить дров к ним в отдельный дом. Вариант намеренного притворства старика я отбросил. Зачем это ему? И даже если это так, то он вряд ли захочет защитить толстых вождей. Уж очень велика между ними социальная разница. «Ты чей мурт?» Первый отмер правый от меня вождь, постаравшись придать своему голосу твердость, медленно поворачиваясь ко мне на голос, и назвал меня при этом очень нехорошим словом. Типа нагуленный плод, отвергнутый нормальными мужчинами уродливой женщины. Мясному ящеру незачем знать рот и имя того, кто вскоре сдерет с него шкуру. Открыто проявился из темного угла, сменяя темную маскировку на естественный для шкуры белый цвет. Как оказалось, при моем желании и подаче силы, мех может приобретать практически любой окрас: серый, черный, серо-коричневый в тон голым скалам с проявлением их внешней фактуры. Разве только расход силы заметно возрастал. Оба толстых вождя повернулись ко мне лицами, а в их взглядах отчетливо проявился страх. Они быстро поняли, кто именно к ним явился и чем он реально владеет. Воздух в комнате наполнился скверным запахом. «Вас есть ровно две попытки угадать, почему вы до сих пор еще живы», — предложил им подумать о бренности существования. «Даю подсказку. Вырезать ваши племена под корень для меня легкое развлечение на пару темных зимних ночей. Вы здесь слишком слабы и слишком глупы. Лесные ящеры и то более опасны. Вашими черепами даже похвалиться перед соплеменниками нельзя. Засмеют. Кто ты такой, чтобы над нами насмехаться?» — возопил левый толстяк. Походу, до кого-то еще плохо дошла тяжесть момента или привычная спесь начисто затмила разум. Осталась лишь одна попытка угадать. Обворожительно улыбнулся. Впрочем, за меховой маской лица не видно, но демонстративное покачивание черного матового стилета в руке должно тонко намекнуть на весьма толстые обстоятельства. «Тебе за нас не заплатили», — выдохнул второй вождь, оказавшись гораздо умнее своего коллеги по общественному положению. «Верно», — демонстративно спрятал стилет под одежду. «За ваши головы действительно отказались платить, но из-за ваших же глупых желаний и поползновений я понес весьма чувствительные потери. Вы еще способны откупиться от кары, удовлетворив мое любопытство и меркантильные интересы. Но кто ты такой?» — левый толстяк еще на что-то надеялся, давя на меня голосом. «Для вас я просто рок», — ответил ему ледяным тоном. «Кто в этом сомневался, обычно жил плохо и недолго. Желаете проверить?» — снова протянул руку под одежду к стилету и демонстративно вынул ее с раскрытой пятерней. «Скверно марать черную бронзу дрянной кровью. Погоди!» — выкрикнул правый, противно заколыхавшись всем жирным телом. «Сумрок слишком много насыпал себе порошка радости, плохо видит, кто сейчас стоит перед ним. Кто?» Названный Сумроком жердяй продолжал упорствовать в желании скорее помереть от неестественных причин. Резкое выбрасывание из рук и ног жгутов силы, слитное движение, и я уже крепко держу в захвате его голову, подчеркнуто медленно напрягая отчетливо хрустнувшие позвонки, поворачивая ее к себе вылезшими из орбит глазами. «Отпусти!» — тонко заверещал толстяк, снова обильно испортив воздух в теплой комнате. «Отпустить?» — повернул закрытое белой меховой маской лицо к его компаньону. Тот лишь прикрыл веки и кивнул, не в силах что-то членораздельно выразить. Слишком уж быстро для него все произошло. Мой рывок был стремителен, как бросок голодного ящера к зазевавшейся жертве. «Хорошо», — резко отпустил голову и также стремительно переместился на прежнее место. Ощупанный мною толстяк остался с повернутой головой, слишком медленно соображая, что вообще с ним произошло. «Порошок радости — штука скверная. Чем мы можем перед тобой повиниться, Сюррок?» — облегченно выдохнув, спросил правый вождь. «Сюр на языке горных племен означает достойный сын, или скорее, первый достойный сын достойного отца, наследник. По сути, это настоящее признание пока лишь на словах. Сум же, как назвали любителя порошка радости, это важный, заслуженный. И теперь я могу вспомнить, как зовут умного вождя. Псарок. Пса, мудрый, справедливый. Это, конечно, сильно сокращенные имена. Должны присутствовать еще самоназвания родов, упоминание отца, главного стойбища племени и еще много дополнительных слогов, в которых подробно раскрывается, чем племя владеет и чем знаменито. Для нас эти подробности сейчас лишние. Вам стоит приложить все силы и возможности, чтобы меня без лишних проверок приняли весной в гильдию наемников». При этих словах лицо Псарока заметно вытянулось. «Меня слишком мало желания вставать над вашими соплеменниками и объединить все местные племена под своей рукой по отеческому пожеланию». Лицо умного вождя вытянулось еще больше, второй тоже что-то стал осознавать, громко сглотнул слюну и застыл с приоткрытым ртом. «Гораздо интереснее уйти с караванами в более людные края и посмотреть, как там живется. Я слышал много рассказов отца, теперь хочу убедиться в их правдивости», — лгал я вполне уверенно, заранее продумав легенду для местных, чтобы она вызывала у них минимум противоречий. Откуда дикарь мог узнать тайные техники силы и освоить их для практического применения? Почему легко говорит на общем языке, как будто он у него вообще родной? И много чего другого, на чем я постоянно палюсь, вступая в контакты с местными обитателями. Они скорее поверят, что мой отец пришел сюда из цивилизованных краев, облагодетельствовав семенем красивую горянку или сразу нескольких, занял место вождя какого-то дикого племени и теперь подбивает обученных воинским премудростям сыновей на великие подвиги. Выглядит логично, вполне. Меня сейчас весьма трудный выбор, продолжил я вдохновенно врать. Ваша суета и действия хорошо известного вам хозяина постоялого двора прямо подталкивают к исполнению отеческого пожелания, ибо здесь уважают только грубую силу, забыв про силу гласа разума. Позже мое желание путешествий все равно осуществится, когда меня сменит младший брат. Оба вождя выглядели подавленно, ибо наконец-то осознали глубину медленно, но неизбежно надвигавшейся проблемы, или уже не проблемы, тут уместнее применить другое слово. Если появился один наглый пацан, с кем приходится договариваться, вместо простого и привычного решения, то их может запросто оказаться и два, а то и все три. Но ведь должен иметься где-то еще и источник наглых пацанов. Еще более наглый и амбициозный папаша. Местным вождям уже пора сильно напрячься, чтобы хоть что-то противопоставить его далеко идущим интересам. Объединяться племенами, готовить лучших бойцов, вести идеологическую работу, привлекать наемников. И мое достаточно скромное предложение способно дать им самое ценное, что вообще может быть в такой ситуации, время. Все же в вожди выбиваются далеко не последние индивиды из общей массы. Меня правильно поняли и даже согласились с моим списком претензий, после того, как я заявил, что легко обойдусь без публичного признания и постоянной демонстрации всяческого уважения с ритуальными приседаниями. Достаточно просто всех проинформировать, что я почетный гость из дальних краев, которому нужна всемерная помощь в его желании путешествий. Это их мало обременит и озаботит. Заодно стоит намекнуть трактирщику, чтобы он вернул все, на что покусился по скудаумию, иначе кто-то лишится хорошего источника вкусной еды. Я загляну к нему к следующей ночи, сделав вид, как будто ничего не заметил. А если замечу, пусть он вспомнит мои слова. Предупреждал же. И раз у вас хорошие отношения с гильдией наемников, то я избавлю вас от своего общества с первым же вышедшим в обратный путь торговым караваном. Чужие богатства и секреты меня мало волнуют, но если есть что-то интересное на обмен, готов сотрудничать. Нет, порошок радости кушайте сами. Неужели более ничего? Печаль. Собственно, эти типы поддерживали здесь контрабандный канал торговли запрещенными наркотиками, считая их великой ценностью. Все их накопления в них же и обращались. За дурманный порошок другие племена горцев с радостью отдавали все вплоть до самых красивых девушек. Ага, таких же красавиц, как родная сестра моего нынешнего тела. Вымененные у других ценности они несли республиканцам за тот же порошок, те более ни с кем им не торговали, соблюдая какие-то внутренние законы. Порадовать меня толстяки могли разве только горстью личных самоцветов, брезгливо отказался. Выполнит наш договор хорошо. Сартон взглянул в сторону вошедшего в дверь его таверны парня в очень необычной белой меховой одежде и сглотнул тягучую слюну. И даже полный заряд его защитного пояса перестал радовать. А какая могла сложиться красивая комбинация? Парень ожидаемо устранял толстых вождей, а мы вместе с Асмуном устраняли парня. Против двоих сработанных бойцов с магической защитой вся его скорость и все его трюки абсолютно бессильны. Возмущенным горцам позже отдали бы тело и вещи, дабы те устроили достойное частых упоминаний ритуальное сожжение своих лучших соплеменников на теле их убийцы. Нынешними вождями многие сильно недовольны, отделились, обособились, замкнув на себя выгодную торговлю, и на случайно освободившиеся места хватает более достойных претендентов. С кое-кем удалось заранее обо всем договориться, потому горцы воздержались бы от безрассудных действий до момента поимки убийцы. И если за парнем кто-то позже придет, всегда можно указать верное направление для справедливой мести. Он всегда останется в стороне и всегда с прибытком. Но парнем, пора вообще перестать его так называть. Тварь звучит куда лучше, тварь ловко переиграла и его, и всех остальных, как-то договорившись с Сумроком и Псороком. Теперь он их почетный гость из дальних краев, и об этом уже знают все горцы ближайших племен. А еще ему прямо намекнули вернуть все, на что он покусился. И ведь как-то узнал тварь. Он, конечно, мог легко забраться в окно по стене, а затем и выбраться обратно. Надо было активировать сенсор в венце. Забыл. Теперь придется как-то выкручиваться, раз горцы вписались за него. Ладно, монеты. Уже все положил на прежнее место. Куда хуже с ягодами, силой и инструментами из хорошей стали от республиканцев. Откуда только они у него? Кто-то еще торгует через хребет. Сурлим вряд ли вернет то, что ему сильно приглянулось. А за зарядку пояса пришлось отдать многое. Белые монеты того давно не интересуют. Хорошо хоть утаил от него странный метатель твари. Однозначно работа древних мастеров. Как бы еще до имперских времен или периода начального становления империи. Должна дорого стоить, если найти ценителя. Его и натянуть-то не удалось должным образом. Неужели тварь может или просто таскал находку в заплечном мешке? Ладно, от ожидаемых претензий, с большой вероятностью перерастающих в потасовку, постараюсь отбиться. Асмун терпеливо ждет за дверью, поможет утихомирить мелкого наглеца. Но что делать дальше? Если тварь договорился с дикарями, то деловая репутация сильно пострадает. Или придется выкатить им щедрые отступные, как раньше. Проклятие. Давненько не виделись, поприветствовал его парень веселым тоном, подойдя ближе. Надеюсь, все мои вещи еще на месте, так подчеркнуто ехидно ухмыльнулся. Знает, все знает, а может просто догадывается. И только сейчас стало видно, что под белым мехом скрыт какой-то необычный доспех, отчего фигура парня выглядит гораздо плотнее и массивнее. За спиной у него легкий заплечный мешок, оружия на виду нет, наверняка скрыто под меховой накидкой. Столь желанного стилета из черной бронзы найти в вещах не удалось. Есть к тебе выгодное предложение. Сартон наконец-то понял, как выкрутиться из скользкого положения. Ты ведь хочешь уйти с караваном, так? Парень кивнул и уставился на него заинтересованным взором. Могу замолвить за тебя словечко перед знакомым сотником. Он придет сюда с первым же караваном и первым же уйдет обратно. В гильдии тот на хорошем счету, потому сможет выбить тебе белый платок наемника всего с пары ходок, если ты сможешь достойно отличиться в пути. Но за это ты навсегда забудешь о кое-каких предметах в своем походном мешке. Там лежали предметы, о которых я не хочу забывать. Взгляд парня стал острым, и от него повеяло чем-то таким, отчего захотелось спешно закрыться. Тугой метатель с парой коротких дротиков из серого металла на месте, трактирщик ощутил стекавшие по его спине капли холодного пота. «Сейчас тебе почти удалось выкупить жизнь», — медленно проговорил парень, вглядываясь своими страшными черными глазами прямо в душу. «Но чем теперь ты сможешь гарантировать крепость своего слова? Веры тебе больше нет, ты ее полностью утратил. Что у тебя есть такого ценного, сравнимого с весом предлагаемой тобой услуги? Вижу кое-что новое на твоей голове, да и защитный пояс наверняка спрятан под одеждой. Если ты понадеялся провести меня пустыми словами, то сделал это зря. Дай мне твой венец и пояс, я верну их тебе сразу же, как только твой знакомый сотник даст слово, и я поверю ему». От осознания его слов резко перехватило горло, и затряслись руки. «Отдать пояс и венец? Немыслимо. Нужно наказать его. Асмун все слышит и обязательно поддержит. Но, проклятая репутация. Наверняка тварь все хорошо продумал, и о его хитрых делишках узнают пришедшие с караванами наемники. Кто-то обязательно разболтает. Потери будут куда больше, чем стоит армейский венец и комплектный пояс, а может и самая дорогая форма, о которой он давно мечтает. И ведь все сам, отчего обиднее всего. Ты ведь знаешь, что для тебя они совершенно бесполезны?» — спросил Сартон, желая проверить неожиданно пришедшую в голову догадку. Возможно, парень и не парень вовсе, а кто-то давно живущий переселился в новое молодое тело с какой-то далеко идущей целью, и он может оказаться буквально кем угодно, вплоть до полноценного боевого мага из старших семей имперского ядра. Это легко объяснило бы все отмеченные за ним странности разом. Ну, почти все, в отличие от некоторых, снова медленно проговорил парень, стараюсь придерживаться очевидных норм приличия. И до прямого нарушения тобой достигнутой сейчас договоренности к залоговым вещам вообще не притронусь. Спрячу в поясную сумку и буду всегда носить при себе до момента нашего счастливого расставания. Да и не нужны они мне, собственно, сказано было с такой подчеркнутой небрежностью, что реально верилось. Действительно мудрые слова, если сейчас отстраниться от лишних эмоций, и за ними хорошо виден большой жизненный опыт, которым принципиально не может обладать подросток его возраста, будь он трижды сыном вождя диких горцев или даже отца из цивилизованных краев. С такими людьми нужно всегда полюбовно договариваться, пока они сдерживают собственную агрессивность. Но отдавать пояс, пусть и временно до весны, все равно жалко. Вот я и увидел, как выглядят настоящие магические вещи. Не жалкие кустарные поделки хищных карликов, а произведения высокой технической или техномагической культуры. Особенным взором в них вообще хрен чего разглядишь. Собственно, магических вещей у трактирщика было ровно две. Первое – это венец на голову. Тонкая металлическая складывающаяся пополам дужка, закрепляющаяся на череп со стороны затылка. В затылочной части имеются две темные овальные пластины, которые должны плотно прилегать к голове, а спереди металлические дужки оканчивались двумя перламутровыми жемчужинами, плотно прилегавшими к лбу чуть выше надбровных дуг. Я мог догадаться, что это устройство мысленного интерфейса для управления другими магическими устройствами. Вот таким другим устройством был толстоватый на вид матерчатый пояс телесного цвета. Легко складывался или скатывался в рулон, как самая обычная ткань. Но именно этот пояс должен создавать вокруг тела владельца невидимую даже моим особенным взором тончайшую пленку защитного силового поля. По рассказам мастера-оружейника, ее невозможно пробить обычным оружием, пока в поясе достаточен запас силы. Вот с зарядками поясов имелись какие-то ограничения, но тут достоверная информация обрывалась. Для меня эти вещи были совершенно бесполезны, ибо требовали авторизации владельца по каким-то ключевым параметрам, наверняка завязанным на ауру. Оружейник говорил, что в цивилизованных краях есть способные взломать авторизацию особые специалисты. Они могут отвязать магическую вещь от прежнего владельца и привязать ее к другому. Но за услуги они обычно берут очень дорого, и в совершенно иных деньгах, которых тут почти ни у кого нет. И если я собираюсь в те края попасть, то лучше прихватить с собой востребованного там товара. Оружие из настоящей черной бронзы вполне подойдет, да и просто похожие на него удастся дорого продать. Чтобы избежать лишних соблазнов и сдержать данное слово, я приказал трактирщику сложить залоговые вещи в отдельный мешочек и завязать его тайными узлами, вернув в прежнем виде, как только так сразу. Уж и не скажу, что творилось у него в голове, по быстро меняющемуся лицу сложно определить, но он выполнил мое требование, и с тех пор стал просто образцом порядочности и договороспособности. Наверняка затаил большую фигу в кармане вместе с приличным камушком за пазухой, да и отравленный кинжал за спиной остро наточил, но пока держит лицо и помогает мне тренироваться. Мастер-оружейник выдал мне первую дюжину полностью готовых стрел. Мы заранее предусмотрели бронзовую накладку на дерево вместе контакта стрелы с тетивой, иначе вряд ли стрела выдержит силу натяжения, развалившись пополам вдоль волокон. Птичьих перьев для воздушного стабилизатора здесь нет, вместо них пришлось приспосабливать толстую щетину беговых ящеров, продевая ее в тончайшие отверстия на древке. Наконечник простой четырехгранный без обратных усиков. Главная его задача — пробивать толстые черепа ящеров и сформировать широкий раневой канал в мягких тканях. Вряд ли удастся завалить живучую рептилию с одного попадания, разве только удачно поразить ее в маленький мозг, но это очень трудная задача. Стрелы выдержали практическую проверку, разваливаясь только после нескольких десятков попаданий в мешки с землей. Слишком уж велика была энергия выстрела, порой стрелы пробивали мешки насквозь, втыкаясь в более дальние преграды. Понять бы, как отрегулировать силу натяжения лука, регулировка там точно должна быть. Пока же пользовался им как есть. Трактирщик в который раз глубоко проникся, он ведь попытался разок натянуть тугую тетиву и закономерно обломался, как и я при первом знакомстве с луком. А уж когда я показал ему мастерство метания стрел, быстро утыкав ими мешки мишени на другом конце внутреннего двора, он вообще надолго погрузился в себя и перестал отзываться на внешние раздражители. Расстояние там уже великовато для броска короткого копья, называемого здесь дротиком. Я, конечно, с насыщением силой мышц легко докидываю, вот точность попадания уже сильно хромает, так как сказывается плохая баллистика дротика. Летит, куда ему только заблагорассудится. Нужно переделывать наконечник, древко сделать идеально ровным, вводить воздушный стабилизатор, как на стрелах, тогда дело пойдет лучше. Осознав потребность, заказал оружейнику и 4 особенных дальнобойных дротика. Мало ли где пригодятся, в остальном же все оставалось по-прежнему. Обильная еда, разносторонние тренировки, периодически заходил к старику потрепаться за жизнь и посмотреть, как он работает с деревом и металлом. Всю его медь, включая ранее готовые изделия, и даже грязный металл, который ему удалось выкупить у местных горцев, я уже переделал на черную бронзу. К изготовлению клинка из нее мастер как раз приступил, но это длительный медитативный процесс, рискует затянуться до наступления весны. Для тренировок он сделал из отхода пару массогабаритных макетов будущего клинка без заточки и еще сделал мне типичный наемничий ручной щит из какого-то особо стойкого дерева красноватого оттенка. Этим добром я озадачил трактирщика, тот, оказывается, умел хорошо им работать, разве только предпочитая брать в руку вместо клинка увесистую палицу или кистень. Ах, как ему хотелось меня ими отделать. Отделать буквально под орех или превратить в мягкую отбивную. Ему бы еще скорости движений кто добавил, тогда был бы шанс. Пока же ему удавалось за счет отточенной техники лишь теснить меня поначалу, заставляя уходить в глухую оборону. Но когда я более-менее освоился со щитом, перестав уклоняться от каждого удара, то ему пришлось изрядно попотеть. Даже активно работая двумя палицами, ему не удавалось оттеснить меня с занимаемого места. С двумя клинками дело обстояло чуть лучше, иногда проходили колющие выпады, от которых я мог только уклониться или отскочить, тем самым теряя позицию, что признавалось условным поражением. Так мы отрабатывали защиту ценности и жизни нанимателя при наскоке разбойников. Защитник должен удерживать занятую позицию у охраняемого лица, пока его напарники разделаются с большинством напавших. Как по мне, совершенно идиотская тактика, но здесь так принято. И все наемники отряда должны показать качественное умение, если рассчитывают на денежный заказ. Один раз попытались поменяться местами, я нападал, а он защищался. Закономерно, я пробил его блок первым же выпадом, и лишь осторожная сдержанность силы удара сохранила ему здоровье, но отнюдь не самооценку. Он даже сподобился попросить погонять его в щадящем режиме. «Я ведь могу остановить удар в последний момент, попробуем». В былые времена он больше полагался на магическую защиту. Она позволяла пропускать любые удары без опасения за жизнь, но это вело к растрате заряда пояса. Потому наемники старались отражать выпады противника щитом или собственным оружием. Защита спасала лишь от единичных ошибок. Но с моей скоростью атаки и изворотливостью я разрежу пояс противника раньше, чем он достанет меня. В бою один на один точно. Когда противников будет больше, разумнее всего спасаться бегством или атаковать только одного, прикрываясь им от ударов остальных. Есть и такая тактика для подвижных бойцов. Так как второго учебного противника трактирщику найти не удалось, я пытался изобразить условный бой с тенью, привыкая к балансу клинка и нарабатывая мышечную память движений. С непривычки разболелись нагруженные мышцы и связки, боролся с болями вибрацией, направляемой в ткани силой из источника. Боли временно отступали, появляясь вновь, стоило лишь отменить технику. Увеличив интенсивность движений, стал закреплять целительский прием на уровне рефлекса. Получилось лишь на восьмой день, когда я уже падал от переутомления и перенапряжения мозга. Зато теперь вибрацию силы мог гонять по всему организму, снимая болевые и усталостные симптомы. Да и мелкие ранки заживали прямо на глазах. Магия, фиг вам. Карлики могли легко и быстро восстанавливать повреждения тела, снимать усталость и многое другое, просто применив на себя или кого-либо другого специальное плетение силы нужного спектра. Тут полной памяти мне не досталось, схватил лишь то, чем часто пользовался Рарух. Увы, и это для меня оставалось совершенно недоступным. Я придумывал более примитивные техники практически от безысходности. В постоянных тренировках время пролетает совершенно незаметно. Внешние контакты сильно ограничены. Я регулярно общался всего-то с парой человек, и вдруг выглянувшие из-за расступившихся плотных облаков яркое светило заставило застыть на месте и оглядеться по сторонам. Зима заканчивалась, холодные ветра стихали, иногда с далеких низин по утрам поднимался теплый воздух. Установившаяся ясная погода быстро растопила снега, талые ручьи пересохли, а леса и даже пологие каменные осыпи зазеленели. У горцев начался брачный сезон. Весной все племена соблюдают традиционное перемирие, друг к дружке ходят в гости, хвастаются, чем богаты, меняются товарами и выбирают себе новых половых партнеров, одновременно пристраивая старых. Тут не приняты браки до самой смерти. Обычно мужчины меняются женами раз в несколько лет, дабы подросли рожденные во временном союзе дети. Дети ведь принадлежат отцам и племени, а матери, с какого-то момента они становятся лишними. И лучше всего обменять женщин в каком-то другом племени. Таким образом, горцы удачно избегают близкородственного скрещивания, ибо племена малочисленны, решают проблему высокой мужской смертности, отчего на одного взрослого мужчину может приходиться до трех взрослых женщин. Исключение составляют разве только семьи вождей. Вот там все по-другому. У вождя образуются целые гаремы из политических жен и наложниц, а также заложниц, как мать моего нынешнего тела. Но вождь может подарить любую свою женщину понравившемуся ему соплеменнику, тем самым выразив большое уважение, а обменять такой подарок на кого-то уже неприлично. Потому некоторые брачные союзы становятся постоянными. Сексуальная культура у горцев тоже своеобразна и весьма запутана. Она делится на публичную и тайную. Вот, при посещении гостями другого племени, они должны продемонстрировать свою мужскую состоятельность. Пляски с грузом на торчащем конце, а затем их могут пригласить в шатры временно оставшихся без мужчин-женщин. Охотники ведь часто гибнут. Введение в половую жизнь подростков обеих полов тоже публично. Всех девушек, за исключением собственных дочерей, на весеннем пиру пробует вождь или его наследник, просто прочищая пути, как это у них говорится, демонстративно бросая семя лишь в ту деву, которая станет его очередной наложницей, а затем подарком отличившемуся соплеменнику. Ради этого порой большие интриги закручиваются, влюбленность она и диким горцам присуща. Парней же пробуют старшие, но еще не старые женщины племени, решительно насаживаясь на них сверху и устраивая танцы бедер и ягодиц, а также балуя тайными чарами лона, порой доводя парней до полного измождения множеством семиизвержений. Первый раз он такой первый раз, чтобы запомнился на всю жизнь, у кого-то весьма короткую. В доставшейся мне с телом памяти обнаружились лишь жалкие осколки, но тут меня официально пригласили в составе представительной делегации на собрание вождей и других важных персон, где частично присутствовало все подобное. Тусовка для местной элиты. Раз назвался почетным гостем, изволь соответствовать. Все равно торговое селение Зуя живет лишь с приходом первого каравана. Ждать еще больше трех декад, а раз выгляжу вполне состоявшимся охотником, то и мужское достоинство должен показать. Для меня, мол, есть особая миссия, тайная, сложить 2+2 и догадаться смог бы и лесной ящер. Потомство от меня хотят, дабы прикрыться им от возможных притязаний моих братьев и папаши, вполне в духе горских традиций. Хоть удалось пробить право выбора, с кем я это потомство сделаю, привередлив больно, особое воспитание и все такое. Ваших красавиц ублажайте сами, а мне нравятся стройные фигуристые девушки, да после хорошей помывки с душистыми травами. Даже поясняющие картинки нарисовал, чтобы убрать возможные разночтения. Знаю я их, подложат тех, на кого сами пускают слюну. Стоит отметить, что предложение оказалось весьма своевременным. Мужское достоинство уже отчетливо топорщилось по утрам, но холодная вода и интенсивные тренировки заставляли его временно засыпать, а от привычных способов ручного сброса излишнего напряжения в штанах становилось только хуже и противнее. Метод почему-то не работал.